Глава третья. Внутреннее пространство, в которое проник Трэвис, было заполнено рядами инструментальных и приборных панелей и более всего напоминало ужатый в размерах пункт управления НАСА. Терминалы тянулись от хвоста до переборки в передней части секции, находившейся от него в футах в 30. Привинченные к полу позади каждого терминала вращающиеся кресла остались на своих местах, а все, что не было закреплено, беспорядочно скатилось к левой стенке фюзеляжа. Запах топлива, хоть и оставался достаточно сильным, уступал место чему-то более свежему, тоже казавшемуся знакомым. Во тьме, непроглядность которой лишь подчеркивали полосы, попадавшего снаружи сквозь иллюминаторы и щели света, Трэвис определил этот запах еще до того, как различил его источник. Кровь. То была кровь, растекшаяся под крошевом обломков, растекшаяся под его ногами. У него скрутило желудок, и он, отвернувшись к бреши в стене, высунул голову наружу, чтобы сделать вдох, и хотя воздух снаружи был насыщен парами топлива, это помогло. Стараясь теперь не вдыхать слишком глубоко, Трэвис снова нырнул внутрь, поднял руку, загораживаясь от падавшего снаружи света, и внимательно всмотрелся в царивший внутри разгром в поисках того, что, как знал, должно было там находиться. И, разумеется, нашел, что искал. Они были там. Среди обломков валялось около дюжины тел. Точнее, на обломках. Не под ними, а над ними, что было странно. Придвинувшись и присмотревшись внимательнее, Трэвис понял, в чем дело. И в его желудке, на месте недавней тошноты, возник ледяной ком. Эти люди погибли не из-за авиакатастрофы. Каждая из жертв получила по две, легших очень близко одна к другой, пули в висок. Он замер, прислушиваясь, стараясь уловить на борту признаки движения. Логика подсказывала ему, что убийца или убийцы вряд ли могли оставаться на борту. Самолет лежал в долине уже 3 дня, а массовое убийство, скорее всего, было совершено сразу или вскоре после аварийного приземления. Оставаться на борту самолета у стрелков не было никакого резона, а вот поводов убраться отсюда поскорее и подальше было более чем достаточно. Он все равно простоял 10 секунд, напрягая слух, но так и не услышал ничего, кроме скорбного стона ветра, продувавшего долину и залетавшего в щели фюзеляжа, исполнявшего отходную по умершим. Взгляд Трэвиса снова обратился к ним. Все погибшие были одеты одинаково, в черных брюках и на крахмаленных голубых рубашках. Вроде и не военная униформа, но вряд ли это было случайным совпадением вкусов. Никаких знаков различия, символов или эмблем на одежде не имелось, так что определить ранг каждого не представлялось возможным. 9 человек из числа убитых были белыми, 3 — чернокожими, 7 мужчин, 5 — женщин. Возраст из-за вздутия определить было трудно. По прикидкам Трэвиса, то были люди средних лет, от 30 до 50. Только сейчас он вспомнил одну странность, касавшуюся наружного оформления самолета, до сих пор из-за спешки и возбуждения, оставленную им без внимания. На корпусе не было никаких надписей и обозначений, даже хвостового номера. Что же это за хреновина? Он, ясное дело, смотрел достаточно полуношных программ канала Discovery, чтобы знать, в распоряжении правительства имеются пилотируемые командные пункты, зарезервированные на крайний случай. Если стационарные штабы вроде Пентагона будут уничтожены первым ударом вероятного противника. Их называли «самолеты судного дня». На их создание и содержание налогоплательщикам приходилось выкладывать миллиарды долларов. И дай бог, чтобы эти деньги так навсегда и остались потраченными попусту. Но если это и вправду самолет судного дня, то тот факт, что его до сих пор никто не нашел, казался еще более невероятным. Хотя нет, кто-то его все же нашел, не так ли? Выпрямившись, Трэвис снова обвел взглядом распростертые тела, разбитые приборы и инструменты, которыми управляли эти люди. Сплошные вопросы. И нет никаких ответов. Впрочем, раз уж на то пошло, и надобности в них тоже нет. Помочь этим людям он ничем не может, а все остальное его не касается. Вопрос закрыт. Пора сваливать. Вернуться в Колдфуд и рассказать ребятам в закусочной, что он совершил славное путешествие без каких-либо происшествий. Уже возвращаясь к бреше в корпусе, он снова всмотрелся вперед. И на сей раз его уже успевшие приспособиться к сумраку глаза различили в передней переборке дверной проем. За ним, футов на 100 к носу самолета, тянулся коридор с иллюминаторами по одну сторону и дверями по другую. Трэвис уже успел высунуть наружу голову и плечо, прежде чем осознал, что именно он увидел в коридоре, и крепко зажмурил глаза, причем вовсе не из-за слепящего сверкания снега. Секунд 10 он медлил, страстно при этом желая продолжать двигаться и поскорее убраться подальше от трупов, самолета и всей этой хреновой долины. И ведь нужно-то для этого всего ничего — взять да спрыгнуть на снег, а дальше ноги сами его унесут. Однако вместо этого Трэвис снова засунул голову внутрь и повернулся в сторону коридора. Почти неразличимый на темном полу, а потому незамеченный сразу кровавый след, вел из приборной секции за дверь и тянулся по устилавшей коридор ковровой дорожке футов на 15, после чего сворачивал направо, к двери. Причем по сторонам от кровавой полосы посередине виднелись отпечатки ладоней. Иными словами, туда не тащили тело, а полз раненый. Трэвис подошел к порогу коридора. По правую его сторону находились 4 двери, напротив них — плексигласовые иллюминаторы. Кровавый след уходил за 3-ю дверь. 5-я дверь находилась в дальнем конце коридора и, по всей видимости, вела на лестницу, позволявшую подняться на верхнюю палубу и к пилотской кабине. Пятна крови на ковровой дорожке давно высохли и побурели. Лужи на полу позади него оставались липкими до сих пор лишь потому, что там пролились галлоны крови. Если атака последовала сразу же за крушением, раненый пролежал за этой дверью целых 3 суток. Никаких шансов остаться в живых. Впрочем, чтобы все проверить, потребуется всего-то минута. Трэвис вошел в коридор. Первая дверь была изрешечена пулями, выпущенными на уровне головы и груди, причем, похоже, с обеих сторон. Поравнявшись с открытой дверью, Трэвис увидел у дальней стены 2 мертвецов, лежавших за перевернутым столом, использовавшимся ими как прикрытие. Коротко стриженные, в черных костюмах и с галстуками. Они походили на секретных агентов или, тут же подумал Трэвис, на высококлассных сотрудников службы безопасности. Оба получили ранения в шею и грудь, а потом были добиты контрольными выстрелами точно так же, как жертвы, лежавшие в приборном отсеке. Только вот, в отличие от тех, у этих покойников имелось оружие. И осталось. Последний раз Трэвис держал в руках огнестрельное оружие очень давно, и уж, конечно, во время его продолжительного пребывания в исправительных учреждениях Миннесоты его не знакомили с новейшими образцами вооружения. Но то, что рядом с убитыми лежали некие модификации М-16, он узнал сразу. Подойдя к ближайшей пушке, Трэвис поднял ее, осмотрел и убедился, что в полупрозрачном магазине сохранилось примерно половина из общей емкости, по его прикидкам, 30 патронов. Прислонив оружие к стене, он обследовал магазин 2-й винтовки, установил, что тот почти полон, и вынул его, а проверив карманы покойников, обнаружил у каждого по еще одному полному магазину. Больше у них при себе ничего не было, в том числе и каких-либо документов. Рассовав боеприпасы по карманам, Трэвис прихватил с собой одну из винтовок и перешел по коридору к следующему помещению. То, что он там обнаружил, заставило его замереть на месте на более долгое время, чем даже при виде мертвых тел. В центре помещения находился 3-футовый стальной куб, состоявший из 2 скрепленных шарнирами половин. В настоящий момент он был открыт. Причем, чтобы откинуть верхнюю половину, пришлось использовать 2 мощных цепных полиспаста, укрепленных на потолочных 2-тавровых балках. На обеих стальных половинах, ровно посередине, имелись квадратные выемки примерно 4 дюйма в поперечнике и пару дюймов глубиной. Когда куб был закрыт, Вместе они образовывали внутреннюю полость, способную вместить мяч для игры в софтбол, отгороженную со всех сторон более чем футом сплошной стали. Куб явно предназначался для хранения чего-то, требовавшего чрезвычайных мер безопасности. И что бы это ни было, оно исчезло. На одной из сторон куба находилась металлическая пластинка с выдавленной темной надписью. «Объект из бреши 0247. Шепот. Обращение согласно протоколам класса А. Особые инструкции, касающиеся данного объекта. Никто из персонала не должен оставаться ближе, чем в 5 футах от открытого объекта дольше 2 минут подряд». Нечто в состоянии стали вокруг внутренней емкости куба привлекло внимание Трэвиса, и он ступил вперед, чтобы присмотреться получше, хотя почти сразу же об этом пожалел. На обеих половинках куба металл, непосредственно примыкавший к полости, приобрел странный, грязно-синий оттенок. Казалось, сама структура стали претерпела деформацию, спучившись, словно под воздействием некой невообразимо мощной и упорной силы. Его сознание внезапно заполнилось отчаянным треском, зашкаливающего за красную отметку счетчика Гейгера, и Трэвис торопливо отпрянул от куба и вылетел из помещения. Лишь оказавшись снова в коридоре, он осознал, что задержал дыхание. В коридоре Трэвис развернулся. Не по направлению к третьей двери, а обратно, туда, откуда пришел. Яркий светящийся пролом фюзеляжа находился всего в паре десятков футов. Казалось, задержись на нем взгляд дольше, он обнаружит, что уже проскальзывает сквозь него наружу. Но вместо этого, рассердившись на себя, Трэвис развернулся кругом и направился к третьей двери. Осложнений не предвидится. Он сделает все как надо. Обнаружит последнюю жертву и убедится, что человек давно умер и тело остыло. Сотрет свои отпечатки с винтовки М-16. Покинет самолет, рванет подальше. И лишь когда между ним и долиной пролягут 3 горных кряжа, позволит себе оттянуться, заварив, наконец, чертов кофе. Трэвис был уверен в этом, пока шел к третьей двери, после чего уже ни в чем не был уверен. Да, последняя жертва была мертва и холодна. Но вот насчет того, что осложнений не предвидится, он явно дал маху.